С утра 12 августа, после короткой артиллерийской подготовки, корпуса начали штурм карачевских оборонительных позиций. Противник отчаянно сопротивлялся, бросал против нас авиацию, непрерывно контратаковал, вводя все новые и новые резервы. В ночь на 13 августа он усилил свою карачевскую группировку 78-й штурмовой пехотной дивизии, 50 танками и 2 бронепоездами. В течение 12 и 13 августа нам никак не удавалось овладеть командными высотами. Тогда решили обойти город с севера и юга. Как только противник понял это, он начал отход. 15 августа Карачев был освобожден. При освобождении Карачева отличились гвардейцы 31-й дивизии полковника Щербины, 16-й генерала Шафранова, 84-й полковника Петерса, 83-й генерала Воробьева, танкисты 10-й гвардейской танковой бригады полковника Бурлыги, 159-й танковой бригады полковника Хайдукова, 2-го отдельного тяжелого танкового полка полковника Кутузова и многие другие соединения и части. Приказом Верховного главнокомандующего от 15 августа 1943 года нашим 16-й и 84-й гвардейским дивизиям было присвоено почетное наименование «Карачевских». В освобождении города большое участие приняли также и войска 11-й армии генерала Ивана Ивановича Федюнинского. Особо отличились при этом 238-я дивизия полковника Красноштанова и 369-я полковника Хазова. Во время боев за Карачев нам добровольно сдались 3 французов из Эльзас-Лотарингии, насильно мобилизованных в гитлеровскую армию. Они сообщили ценные сведения о противостоящих нам немецких частях. Перед отправкой французов в тыл я побеседовал с ними. Они в один голос говорили об упадке боевого духа фашистских солдат. Когда я спросил, почему они добровольно сдались в плен, эти молодые парни, перебивая друг друга, стали говорить о своей ненависти к немецким фашистам, оккупировавшим их родину, о том, что французы никогда не будут рабами. Я сказал им, что советские люди восхищены самоотверженной борьбой французского сопротивления, что плечом к плечу с советскими авиационными подразделениями отважно сражается французская эскадрилья «Нормандия», созданная в конце 1942 года, что мне не раз доводилось встречаться с летчиками этой эскадрильи. 3 французов с жаром говорили о том, какой ужас наводит на гитлеровских солдат наши штурмовики, которые они называют «черной смертью», ночные бомбардировщики У-2. Услышав в ночном небе характерный рокот, фашисты прячутся в укрытие. Наибольшее напряжение в окопах возникает, когда наши пилоты перед выходом на цель выключают двигатели. В такие минуты по окопам прокатывается тревожный шепот: «Тише, тише, а то русские услышат нас и разбомбят». Мы шли по Орловской, а затем по Брянской земле. Нас радостно встречали в освобожденных селах и деревнях. Отважные партизаны выходили к нам с винтовками и автоматами, еще не остывшими после боя. Они сражались рядом с нами, только удары противнику наносили не с фронта, а с тыла. Очень много для победы сделали брянские и орловские партизаны. Они наводили смертельный страх на врага. Мы знали, что в непосредственном тылу гитлеровских войск, против которых мы наступали, существовало 4 партизанских края. Крупнейший из них, Брянский, простирался на 180 километров с севера на юг и на 60 километров с востока на запад. На его территории было 400 сел и деревень. Здесь располагались крупные партизанские силы, отсюда они уходили в рейды на диверсии и разведку. Сюда с большой земли поставлялись оружие и боеприпасы. И невозможно перечислить все, что совершили народные мстители, помогая родной Красной армии. И сейчас они радовались вместе с нами и просили об одном – принять их в ряды армии, дать им возможность и дальше громить врага. Это было отличное пополнение. За Карачевом мы наткнулись на новый мощный оборонительный рубеж, прикрывавший подступы к Брянску. Попытка прорвать его сходу не удалась. Нужно сказать, что к этому времени армия в значительной мере обновилась, пополнилась необстрелянными еще бойцами. Наступательный порыв частей несколько ослаб. Пришлось остановиться и готовить новый удар. 5 сентября вражеский рубеж был сокрушен, а через два дня войска 11-й гвардейской освободили город и железнодорожную станцию Навля, перерезав железную дорогу Брянск-Конотоп. В последующем главные силы фронта, 50-я, 3-я и 11-я армии, приступили к освобождению Брянска глубоким обходом города с севера и северо-запада. Мы осуществили сложный и дерзкий маневр с целью удара на стыке западного и брянского фронтов, где, как показала разведка, оборона врага была менее прочной. После овладения Карачевом и Навлей наша армия отбросила противостоящие ей войска гитлеровцев за Десну и успешно форсировала ее, хотя пользоваться приходилось только подручными средствами. Смелый обходный маневр ударной группировки фронта, ее решительный натиск во фланг и тыл врага при мощной поддержке авиации поставили немецко-фашистские войска в районе Брянска в крайне тяжелое положение. Вскоре Брянск, очень важный в оперативно-стратегическом отношении узел шоссейных и железных дорог и крупный административный центр, был освобожден от оккупантов. Следует заметить, что активные наступательные действия войск 11-й гвардейской армии к югу от Брянска отвлекли значительные силы немцев и этим во многом содействовали разгрому брянской группировки противника. В освобождении города велика заслуга славных партизан Брянщины, которые на протяжении многих месяцев наносили дерзкие удары по противнику в его глубоком тылу, отвлекая на себя крупные фашистские силы. Особенно активизировались народные мстители, когда советские войска начали громить брянскую группировку немцев. Освобождение Брянска было новой крупной победой наших войск на западном направлении. Перед Брянским фронтом открылись весьма благоприятные перспективы для развития наступления на запад к верхнему течению Днепра. Гитлеровцы не смогли устоять под напором соединений Брянского фронта и стали поспешно отходить. При этом они варварски разрушали все населенные пункты в полосе своего отступления. Выполняя человеконенавистнические приказы фюрера, фашисты стремились угнать с собой поголовно все население, оставляли за собой опустошенную, выжженную землю. Эти зверства вызывали у наших воинов глубокую ненависть к захватчикам, стремление как можно быстрее идти вперед, чтобы помешать их чудовищным злодеяниям. К счастью, быстрое продвижение советских войск вынудило фашистских палачей больше заботиться о спасении от возмездия, чем об угоне мирного населения. Победное шествие Красной армии на запад все больше набирало силы, и части оккупантов еле успевали выходить из-под смертельных ударов. В один из дней наступления мне позвонил командующий фронтом генерал Попов и сказал: «Только что получил личные указания Сталина вывести вашу армию в резерв и, сосредоточив в районе Брянска, заняться ее укомплектованием и вооружением. Верховный отметил отличные боевые действия войск армии в закончившейся операции и высказал мнение о целесообразности и впредь использовать 11-ю гвардейскую как ударную силу при решении наиболее важных оперативных задач. А пока что пусть гвардейцы как следует отдыхают и готовятся к новым сражениям. Естественно, что столь высокая оценка войск армии верховным главнокомандующим очень обрадовала всех нас. Каждый стремился в сражениях доказать, что достоин этой похвалы. Теперь можно подвести некоторые итоги. 11-я гвардейская более двух месяцев непрерывно наступала, прошла с боями 227 километров, освободила свыше 800 населенных пунктов. Во время этих наступательных действий армия встретила сопротивление 13 пехотных, 7 танковых, 2 моторизованных дивизий и многочисленных частей специального назначения. 3 пехотные, 5 танковых, 2 моторизованные дивизии и свыше десятка спецчастей были наголову разгромлены, а 10 пехотным и 2 танковым дивизиям нанесен серьезный урон. Войска 11-й вывели из строя свыше 100 тысяч вражеских солдат и офицеров, около 300 танков, 170 бронемашин, свыше 1300 орудий, 31 тысячу ручных и станковых пулеметов, 880 минометов, свыше 1500 автомашин, захватили большое количество различных войсковых складов. За 2 месяца армия приняла участие в 4 операциях – Болховской, Хатынецкой, Карачевской и Брянской. Глубокий обход войсками 11-й гвардейской левого крыла Орловской группировки противника оказал заметное влияние на исход сражения. Она отвлекла на себя значительные силы вражеской группировки, наносившей удар под основание Курского выступа с севера. А это ускорило крах наступления немецко-фашистских войск на Орловском направлении. При планировании наступательных действий армии нам удалось правильно определить направление главного удара, полностью использовать охватывающее положение наших войск по отношению к Орловской группировке противника. Успешно осуществленные операции еще раз убедительно продемонстрировали, что нанесение удара во фланг и выход на коммуникации даже крупной группировки противника, резко подрывает ее устойчивость и в конечном счете приводит к поражению. Среднесуточный темп наступления, не считая оперативных пауз, составлял у нас 6 километров, а скорость преследования около 15 километров в сутки. Цифры для того времени весьма внушительные. Действия под Болховым, Хатынцом, Карачевым показали, что при развитии успеха в оперативной глубине войска должны быть всегда готовы к отражению контратак и контрударов танковых сил противника, перебрасываемых к району прорыва с других направлений. Гвардейцы готовились к новым боям. Военный совет, штаб армии и ее политорганы развернули большую работу. Партийно-политический аппарат, в частности, многое сделал для всемерного повышения политико-морального состояния личного состава, воспитания у красноармейцев и офицеров, чувства личной ответственности за выполнение боевых задач. За сравнительно короткий срок все стрелковые дивизии и части армейского подчинения были основательно укомплектованы и вооружены. Численность дивизий довели до 8-8,5 тысяч человек, в основном за счет вчерашних партизан. вливались в наши ряды и местные жители, способные носить оружие. Перенеся все ужасы оккупации, они горели желанием мстить фашистским захватчикам. Командование и штаб Брянского фронта выделили для армии необходимое вооружение, в том числе артиллерийские орудия, минометы, некоторое количество танков и самоходных орудий. Много внимания мы уделили подбору и расстановке кадров командного и политического состава. Командиры и штабы обобщали боевой опыт, добытый тяжелым и самоотверженным трудом тысяч воинов, их потом и кровью, делали его достоянием всего личного состава. Вся эта большая и многогранная работа дала свои плоды. К концу сентября войска 11-й гвардейской стали еще более грозной силой, чем до начала Орловской операции. За боевые подвиги многие гвардейцы удостоились правительственных наград. Наиболее отличившимся были присвоены звания Героя Советского Союза. Немало наших товарищей, занимающих в армии командные посты, были удостоены орденов Суворова и Кутузова. В заключение хотелось бы подвести некоторые итоги всего комплекса операций, вошедших в историю под названием Курской битвы. Была она сравнительно недолгой, продолжалась немногим более 2 месяцев. Однако в этом кратком отрезке времени сконцентрировались невиданные по напряженности противоборства сражения, свершились громадные по своим историческим последствиям военно-стратегические и политические события. Знаменательно, что в один и тот же день, 5 августа, были освобождены от фашистской оккупации старинные русские города Орел и Белгород. После этих крупных успехов началось общее наступление, результатом которого был выход к Днепру на всем его протяжении. Так закончилось это грандиозное сражение. Курскую битву следует рассматривать как единый комплекс крупных стратегических операций, взаимосвязанных общими планами, замыслом и целями. Наиболее значительны 3 из них: Курская оборонительная, Орловская и Белгородско-Харьковская наступательные операции наших войск. Говоря о Курской битве, нельзя не отметить абсолютную правильность утвердившегося у нас мнения, что решающую роль в разработке замысла и плана этой битвы сыграли высшие органы стратегического руководства, а не подчиненные им фронтовые командные станции. Четкое определение общего замысла Курской битвы, тщательное планирование и всесторонняя подготовка всех ее операций, а также блестящее руководство боевыми действиями наших вооруженных сил, прежде всего результат огромной организаторской работы Центрального комитета партии, Советского правительства, нашего высшего командования. Это был подлинный триумф советского военного искусства. Вызывает восхищение своевременно принятое мудрое решение о переходе наших войск на первом этапе летней осенней кампании 1943 года к преднамеренной обороне Курской дуги. Это позволило войскам Центрального и Воронежского фронтов в оборонительных сражениях измотать и обескровить ударные группировки немцев, богато оснащенные танками, штурмовыми орудиями новых образцов, значительными силами авиации, и помогло войскам 6 советских фронтов – Западного, Брянского, Центрального, Воронежского, Степного и Юго-Западного – с переходом в общее наступление на втором этапе битвы полностью завершить разгром вражеских соединений, участвовавших в операции «Цитадель». Я вполне согласен с теми нашими историками, которые считают важнейшими преимуществами подготовки советским верховным главнокомандованием летне-осенней кампании 1943 года, следующие. Прежде всего, это нанесение ударов на гораздо более широком фронте, чем тот, на котором готовилось наступление вермахта. Исключительно важно, что были заблаговременно подготовлены мощные резервы, включая Степной фронт, позволившие создать к началу лета 1943 года на всем советско-германском фронте превосходство в силах. Успех обеспечивался и тем, что командование Красной армии избрало наиболее целесообразный способ ведения боевых действий, полностью отвечавший сложившейся обстановке. И, наконец, это отличная работа советской разведки, сумевшей вскрыть замыслы гитлеровского командования, получить данные о группировке и развертывании германских вооруженных сил и о плане операции «Цитадель». Говоря о нашей великой победе под Курском в целом, следует отметить, что на первом этапе битвы оборонительную операцию блестяще подготовили и провели войска Центрального и Воронежского фронтов при содействии части сил Степного фронта. На втором же ее этапе, когда началось наше общее контрнаступление, важнейшую роль в разгроме Орловской группировки противника, безусловно, сыграли войска левого крыла Западного, Брянского и Центрального фронтов, а в разгроме Белгородско-Харьковской вражеской группировки войска Воронежского и Степного фронтов и 57-й армии Юго-Западного фронта. Курская битва по своим масштабам превосходила битвы под Москвой и Сталинградом. К началу контрнаступления под Москвой в боевых войсках с обеих сторон насчитывалось 1,5 миллиона человек, на Волге 2 миллиона, на Курской же дуге около 4 миллионов. Эта битва до основания потрясла фашистскую Германию и ее сателлитов. Фальсификаторы истории, тщетно стремясь умалить значение нашей победы под Курском, Орлом, Белгородом и Харьковом, пытаются представить Курскую битву как заурядную операцию, ничем якобы не выделяющуюся среди других. Вот хотя бы объемистый фолиант 600 страниц убористого текста «Решающие битвы Второй мировой войны», составленный весьма известными западногерманскими историками Якобсеном и Ровером. Здесь описаны 12 битв и сражений минувшей войны. Но Курская битва даже не упомянута. Хотя подробнейшим образом разбираются такие малозначительные события, как захват немцами острова Крит в мае 1941 года, бои американцев с японцами за Тихоокеанские острова Мидуэй и Лейте в 1942 и 1944 годах, а также бои в Арденнах в 1944 году. 1945 годах. Особенно настойчиво буржуазные историографы проводят параллели между Курской битвой и высадкой англо-американских войск на острове Сицилии. Причем, как уже говорилось, с боями на Сицилии связывается прекращение действий по плану операции «Цитадель». В действительности, боевые действия англо-американских войск в Италии никак не повлияли на ход вооруженной борьбы на главном театре Второй мировой войны в Советско-Германском фронте. Вот что пишет об этом в своей истории Второй мировой войны генерал Курт Киппельскирх. Обороной острова руководил командующий 6-й итальянской армией генерал Гуццони. Он располагал 4 дивизиями этой армии, из которых лишь одна была моторизованной, и 6 дивизиями береговой обороны. Кроме того, в его распоряжении были переданы две дивизии, 15-я гренадерская моторизованная дивизия и дивизия Герман Геринг. Итальянские дивизии береговой обороны обороняли очень протяженные участки побережья, более чем по 100 километров каждый. Эти дивизии были стационарными и имели на вооружении лишь легкое оружие. Их способность к сопротивлению была чрезвычайно низка. Несколько лучшей оценки заслуживали три итальянские пехотные дивизии. Самой же боеспособной была единственная моторизованная дивизия «Ливорно». Дивизия «Герман Геринг» имела в своем составе лишь два пехотных батальона. 15-я гренадерская моторизованная дивизия не располагала достаточным количеством собственных автотранспортных средств. Типпельскирх. История Второй мировой войны. Страницы 295-296. Факты свидетельствуют о том, что именно контрнаступление под Курском, а затем общее стратегическое наступление Красной армии, лишили немецко-фашистское командование возможности активно вмешиваться в события, происходившие в Италии. Героическая борьба советского народа решающим образом облегчила англо-американским войскам проведение операций в Сицилии и в материковой Италии, а отнюдь не наоборот, как о том твердят фальсификаторы истории. Курская битва по своему ожесточению и упорству не имеет себе равных. Именно в ходе ее летом 1943 года был сломлен хребет фашистской армии, она окончательно утратила стратегическую инициативу, а в результате последующего успешного наступления Красной армии к концу года был завершен коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Американский журналист и историк Солсбери, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к советской армии, признавал: это была, пожалуй, самая большая битва Второй мировой войны и уж наверняка крупнейшее танковое сражение. С обеих сторон участвовало более 6 тысяч танков. Поражение немцев было столь страшным, что они больше не смогли вернуть стратегической инициативы на Восточном фронте. Результаты были уничтожающими. Немцы покатились назад с огромными потерями. Через несколько дней стало ясно, что им был нанесен удар такой страшной силы, что они уже никогда не смогут полностью прийти в себя. Цитируется по «Коммунист», 1970 год, номер 1, страница 89. Вермахт понес на Курской дуге колоссальные потери. Было разгромлено 30 гитлеровских дивизий, в том числе 7 танковых. Даже по преуменьшенным данным немецко-фашистского командования, потери составили около 500 000 солдат и офицеров, более 3700 самолетов, 1500 танков, 3000 орудий. Восполнить этот урон фашистская Германия уже не смогла. Особенно тяжелый удар был нанесен по оснащенным новой боевой техникой танковым войскам, на которые гитлеровское командование возлагало большие надежды. Соотношение сил и средств еще больше изменилось в пользу Красной армии. Германия уже не смогла оправиться от этого поражения. Попытка врага вырвать стратегическую инициативу и изменить ход войны полностью провалилась. Окончательное крушение потерпела наступательная стратегия Вермахта. На всех фронтах Второй мировой войны вооруженные силы Германии и ее союзников были вынуждены перейти к обороне. Мощью советского оружия фашистской Германии была поставлена перед катастрофой. 6 августа 1943 года президент США Рузвельт в специальном послании главе советского правительства Сталину писал: «В течение месяца гигантских боев ваши вооруженные силы своим мастерством, своим мужеством, своей самоотверженностью и своим упорством не только остановили давно замышлявшееся германское наступление, но и начали успешное контрнаступление, имеющее далеко идущие последствия. Советский Союз может справедливо гордиться своими героическими победами». Переписка председателя Совета министров СССР с президентом США и премьер-министром Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Москва, 1976 год, том 2, страница 77. Битва на Курской дуге была важнейшим звеном летней осенней кампании 1943 года и оказала решающее влияние на ее ход и результаты. Уже в ходе ее контрнаступления советских войск переросло в общее стратегическое наступление. До середины августа начали наступательные действия 8 фронтов. Вскоре мощные удары Красной армии сокрушили весь немецкий фронт от Великих Луг до Черного моря. Авторитет Советского Союза как решающей силы в борьбе с фашизмом еще более возрос. Народы всего мира видели, что социалистическая держава и ее армия несут им освобождение от фашистского порабощения. Победа на Курской дуге имела и огромное международное значение. Она ускорила развитие кризиса фашистского блока и начало его распада, укрепила надежду народов, оккупированных гитлеровцами стран, на освобождение, активизировала их борьбу против поработителей. Антифашистская и антивоенная борьба активизировалась также в Германии и других странах гитлеровского блока. Истоки исторической победы, одержанные советским народом в самой напряженной и ожесточенной битве Великой Отечественной войны, в превосходстве советского общественного и государственного строя, в мощи и жизнеспособности социалистической экономики, в самоотверженном труде советского народа, в титанической деятельности коммунистической партии, в беззаветном героизме и воинском мастерстве советских вооруженных сил. Мы победили на древних Орловских, Курских, Белгородских и Харьковских просторах, потому что вместе с армией на защиту Родины поднялся весь советский народ. Социалистическая экономика, советский политический строй, марксистско-ленинская идеология продемонстрировали свое неоспоримое превосходство над экономикой, политикой и идеологией фашистской Германии. Мы победили, потому что воины нашей доблестной Красной Армии были беззаветно преданы социалистической Родине, потому что армия располагала первоклассным вооружением. В ее рядах к тому времени выросли замечательные полководцы, опытные командиры, политические и штабные работники, способные с большим искусством организовать разгром вражеских войск. Мы победили, потому что на Курской дуге плечом к плечу сражались представители всех народов нашей многонациональной Родины, сумевшие нанести по врагу такой сокрушительный и решающий удар, от которого он уже не мог прийти в себя. Курская битва еще раз показала всему миру, что страна, руководимая партией коммунистов, непобедима.